Глава 24. Четверг, 18.02.71 года. Торговая база у кабинета Цушко. Мы с Васей стояли у кабинета и трещали ни о чем, как и положено молодым людям, жизнь которых еще не отягощена суровыми житейскими буднями. К нам вышла Настя. «Позавтракать сегодня не успела», — пожаловалась она. «Гостиничный номер оказался такой холодный. Даже пришлось второе одеяло идти просить. Столовки рядом нет. Как я здесь еще два дня проживу? А что, разве заведующий вам поляну не накрывает?» — с интересом спросил я. «Слушай», — тихо сказала она, — «обычно с нами носятся, как с писаной торбой, все дни ревизии, и обеды, и ужины в хороших местах. Но вчера Израилич отказался на обед к вашему идти, и на ужин тоже». Вид у нее был обиженный, взгляд голодный. Интересно, что затеял глава проверки. Не верю я, что он такой принципиальный именно в нашем случае, раз уж раньше ходил на все эти банкеты во время других ревизий. Нет, мой опыт говорил мне о другом. Готов побиться об заклад, что Израилич себе цену набивает. Запугивает Цушко, чтобы тот ему взятку размером побольше предложил. А то как это? Проверка не захотела с ним отобедать да отужинать. Беда просто. Что это они замыслили? «Да, красавицу жизнь к такому не готовила», — рассмеялся я. «Что вас делать будем? Чем мадемуазель кормить?» «Чай сейчас организуем», — спохватился Вася и скрылся за стеллажами. Цушко с Никифоровной и проверяющие обсуждали что-то. Я подошел к ним и, выбрав момент, спросил. «Богдан Адамович, можно у вас баранок немного взять?» — вежливо попросил я, а то девушка позавтракать не успела. Цушко взглянул на меня зло, ничего не ответил, только рукой отмахнулся. Я решил, что молчание — знак согласия. Не будет же он при всех женщине в куске хлеба отказывать. Взяв весь кулек с баранками, вышел из кабинета и отдал кулек Насте. Она с благодарностью взяла его и сразу с голодухи засунула одну баранку в рот. Через несколько минут подоспел Вася с чашкой горячего чая. Наконец совещание у наших начальников закончилось, и все вышли из кабинета. — Гаврилина, ну что ты всякую гадость в рот тащишь? — возмущенно спросил Настю глава проверяющей комиссии, увидев ее жующую и с кульком баранок в руках. — Какую еще гадость? — не понял я. «Баранки эти ваши! По ним же мыши бегали!» У Насти округлились глаза, и на лице появилась гримаса отвращения. Не сообразил сразу, как ее успокоить. Не мог же я ей сказать, что это не мыши, а я в кабинете у Цушко напакостил. «Они кипятком уже продезинфицированы», — разрядил обстановку Вася. «Не переживай, нашелся и я. Баранки не погрызены и не запачканы, так что мыши до них не добрались». Настя успокоилась. Мы возобновили проверку в тех же парах, что и вчера. Все разошлись по своим участкам, и мы с Настей остались одни. — Ты знаешь, а я поговорила вчера с Израилевичем, — вдруг сказала она. — По поводу? — спросил, теряясь в догадках. — Про нашу систему контроля. То, что мы с дорогих товаров всегда проверять начинаем, а дешевые товары постольку-поскольку. — Правда? — заинтересовался я. — И он что? «Сказал, что я зрю в корень». «И все?» «И все». «Ну, это он тебя похвалил так», — подбодрил я ее, наверное. «Надеюсь». «Ладно, давай работать». Мы занялись рутинной работой. Как и вчера, я снимал ящики, вскрывал, она пересчитывала содержимое, оценивая соответствие товара заявленному на упаковке чисто визуально. Даже не вытаскивала банки. Она вообще их в руки не брала, хотя бы выборочно. Мне очень хотелось обратить ее внимание на это обстоятельство, но не стал развивать эту тему, рассудив, что если бы это кому-то надо было, то прислали бы не три человека на такую базу, а высадили бы целый десант и пересчитали бы здесь все до последней крупинки. Полудня, уже изрядно напрыгавшись, подошел к заведующему и Эдуарду Израилевичу и напомнил, что я сейчас к врачу, что, может, чуть-чуть опоздаю с обеда. «Одна нога здесь, другая там», — строго ответил мне Цушко. Кивнул и поспешил в больницу. Погода стояла прекрасная, яркое солнце, редкие облака, еще немного, и весна. Довольно быстро добрался до больницы, в вестибюле болталось несколько больных в полосатых пижамах. Направился сразу в приемный. Постучавшись и не дожидаясь ответа, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В приемном увидел сидящих за столом друг напротив друга Марину Карпову и Демьяна Герасимовича. — О, привет! — обернувшись, увидела меня Марина. — Здрасте. Можно? — вошел, не дожидаясь разрешения. — Нашел свой сверток? — спросила, улыбаясь, Марина. — Нашел. Я его у ваших соседей бросил с перепугу, когда Винтика первый раз увидел. — Да, Винтик он такой, — ответила, усмехаясь, Марина. — Демьян Герасимович, мне бы справку в школу, — жалобно попросил я, — а то завтра на занятия не пустят. — А как ваше самочувствие, молодой человек? — поинтересовался Демьян, разглядывая меня, хитро прищуриваясь. — Есть какие-нибудь жалобы? — Есть, Демьян Герасимович. — Времени катастрофически не хватает, — поделился я наболевшим. — Целый день, как белка в колесе, и никуда не успеваю. — Это куда же вы не успеваете? — заинтересовался врач. — Да хоть бы на стрелковые курсы, на вождение тоже. С парашютом хотел прыгнуть, но об этом даже не заикаюсь пока. С девчонками в кино сходить некогда. Да что там кино, в баню никак не дойду. — Ну, на баню времени найти, это постараться надо, — рассмеялась Марина. — Ну, согласен. Это я приоритеты неправильно расставил. Исправлюсь. — Это чем же вы так заняты каждый день? — спросил меня Демьян Герасимович. — Школа, подработка, общественные дела. — Что за общественные дела? — В поход идем с ночевкой в эту субботу-воскресенье, — гордо объявил я. Доктора рассмеялись. — Ладно, напишу я тебе справку, — пообещал Демьян. — Погуляй минут пять. — Конечно. — А мне сказали, одноклассник мой в больницу попал, Миша Кузнецов. К нему можно? — Можно, — ответила Марина. — Он в хирургии, в той же палате, что и ты лежал. — Спасибо. — поспешил выйти из приемного. Знакомым маршрутом быстро дошел до своей бывшей палаты. Там я, честно сказать, растерялся, так как не сразу признал в жестоко избитом парнишке своего одноклассника. По всей верхней части лица у него растекся огромный черный припухший синяк. Опухшая верхняя губа была зашита несколькими швами и густо замазана зеленкой. Я догадался, что это он только потому, что остальные больные в этой палате были взрослыми дядьками. «Мишка, это ты?» — не мог поверить своим глазам. «Как же тебя угораздило!» «Привет!» — не шевеля губами, сказал он, протягивая мне руку. «Вот да, здорово!» — спохватился я. «Наши все передают тебе привет. Как ты?» «Нормально. Нос сломан или обошлось?» «Сказали, горбинка останется. Шрамы украшают мужчину». Попытался пошутить я, а разговор не клеился. «Мы в субботу в поход собираемся с ночевкой», — вспомнил я. «Опять полянский водяры с собой наберет», — хмыкнул Мишка. «Поход — это же как рыбалка», — поддержал тему я. «Куда ж без водяры? Главное, чтобы его нести не пришлось». «Бросьте его в лесу, если сам идти не сможет», — сказал серьезно Мишка. «Какой ты кровожадный», — усмехнулся я. «Тебе надо что-нибудь? Ты говори, я еще приду». «Дядьку моего можешь убить?» — зло процедил Мишка. «Ты не спеши его убивать», — воспринял всерьез его слова. «Мне тут мать с бабкой рассказали, как у вас тогда все получилось. Если бы не дядька твоего отца пришел, то отец бы вас всех, и мать твою, и вас, детей малых. Говорят, дурной батя твой был. Как выпьет, так за ружье все хватался. Ты сам-то ничего не помнишь, как вы тогда жили?» «Почему не помню? Помню», — задумался Мишка. «И что?» «Ну, не очень весело было. И все?» — удивился я. «Мать у тебя героиня, если у тебя после такого детства в памяти осталось только не очень весело». Мишка удивленно взглянул на меня. «При чем тут мать?» — спросил он. «Говорят, как батя твой гулял, так вся улица каждый раз на ушах стояла. А ваша мать, получается, принимала на себя все неприятности семейной жизни. Вас, детей своих, ограждала от неприятностей. Сколько лет твой дядька отсидел? 8. Нам сейчас 16. Значит, когда все случилось, тебе уже 8 лет было, взрослый уже был, все помнить должен. А ты ничего плохого не помнишь. Значит, что? Что? Оберегали тебя взрослые от своих проблем. Может быть, задумчиво проговорил Мишка. Как в доме какой скандал. Мать или дядька нас сразу к соседям оттаскивали. Там у них бабушка Зоя была. Так она нам с Кирой все сказки читала и ляльку нянчила. Вот. И получается, — подвел итог я, — что дядька вас тогда защитил от вашего буйного папаши. А в итоге 8 лет за это отсидел. Сейчас он вышел, молодой еще мужик, а все на него смотрят косо. Не жениться нормально, ни на работу приличную с судимостью устроиться. Мишка молча сидел, опустив глаза в пол. Юношеский максимализм не позволял ему признать, что у каждой медали как минимум 2 стороны. «Мне надо бежать», — сказал я, подавая Мишке руку на прощание. «Выздоравливай. Я зайду еще как-нибудь». Он встал, провожая меня, молча пожал руку. «Я слегка загрузил его сегодня. Ну, пусть поразмышляет. Жизнь — сложная штука. Надо было бежать на базу. Пообедать я не успел. Надеюсь, Настя не успела все баранки схомячить. Уже выходил из больницы, как услышал сзади. «Ивлев, ты куда собрался?» Оглянулся. В дверях приемного стояла Марина Карпова. «Блин, я же справку в школу забыл взять». Трусцой пустился к Марине. «Я под таким впечатлением от вида бедного Мишки, что забыл про справку», — воскликнул, изображая растерянного подростка. «А то сейчас передумают меня выписывать». «На, держи свою справку», — подала мне неказистую записку Марина. «Ну, какая есть». Главная печать доктора стоит и еще какой-то слабо читаемый треугольный штамп. Искренне поблагодарил Марину и попрощался. На базу с обеда я все-таки немного опоздал, хотя часть пути реально бежал, насколько хватило дыхалки. Сходу присоединился к Насте, и когда вскоре мимо прошли Цушко с главным контролером, я с умным видом изображал кипучую деятельность, типа минут 15 уже как на месте. До конца дня мы медленно, но уверенно добрались до рублевых товаров. Мы порядком устали и присели на стеллажи передохнуть. Взял у Насти из рук список. До его конца оставалось еще 1,5 страницы. «Теоретически мы могли бы за завтра проверить все, что осталось», — сказал я, разглядывая оставшиеся позиции. «Но все это не имеет никакого смысла». «Здрасте. Это еще почему?» — с возмущением спросила Настя. «Потому что часть товара в мешках, а мешки мы не вскрываем, содержимое их не проверяем и не взвешиваем». «А зачем их вскрывать и взвешивать?» — недоуменно спросила она. «На этикетках же все написано». «Что мешает переклеить этикетки или поменять их местами? Например, рис и перловку на ощупь через мешок не различишь. Поменять этикетки местами и считайте свои мешки, хоть и считайтесь. Главное, крупы подороже сходятся. А до перловки черед, может, и вообще никогда не дойдет». «Ну, ты наговоришь», — задумчиво сказала Настя. «Да ладно, ладно», — испугался я, что она начнет проявлять в работе неосмотрительное рвение. «Раз такая проверка всех устраивает, то ладно. Не нам с тобой эту систему менять». «Почему не нам?» — спросила она серьезно. «Поэтому. Еще потому, что не женское это дело с кем-то или с чем-то воевать». «Ну, вот еще». Она задорно дернула головой. «Гаврилина, ты где?» Услышали мы мужской голос, и тут же из-за стеллажей выглянул второй контролер. Парнишка лет так до 30, светло-русый, коротко стриженный, среднего роста, коренастый. «Ну что, все пересчитали?» «Потемкин, вот ты никогда не думал, какой профанацией мы тут занимаемся?» Ответила ему Настя вопросом на вопрос. «Ты чего, Гаврилина? Какой профанацией?» «Ну, вот мы тут делаем вид, что что-то считаем», — раздраженно пояснила она. «Что с тобой?» Потемкин озабоченно смотрел на Настю, потом перевел взгляд на меня. «Устала, может?» — пожал я плечами. «Или голодная?» «Ничего я не устала», — возмутилась девушка. «Я говорю про то, что в нашей работе нет никакого смысла». «Ну, что ты, Гаврилина, у нас замечательная работа», — возразил ей Потемкин. «И правда», — поддакнул я, — ездите по разным местам, кошмарите рабочий люд, сами ни за что не отвечаете, ничем не рискуете, везде вас как дорогих гостей встречают, и накормят, и напоят, и с собой презентов дадут. Мечта, а не работа. Потемкин повернулся ко мне и уставился в упор. «Я не понял», — с вызовом заговорил он, делая шаг в мою сторону. «Это ты сейчас кому это говоришь? И кто ты такой, чтобы говорить так? Тебе сколько лет? Молоко еще на губах не обсохло, а взрослых учат, как жить». «Хватит, Влад!» — прикрикнула Настя на Потемкина. «И Павел прав насчет нас». Потемкин сделал вид, что коллега его интересует гораздо больше, чем я, отвернулся от меня, взял Настю под локоток, развернул и повел от меня прочь, что-то втирая на ходу. Настя еще слишком молода, с обостренным чувством справедливости. Зря я ее накрутил. Начнет еще правду искать и теплого местечка лишится. Будем надеяться, Потемкин убедит ее и дальше плыть спокойно по течению. Пошел не спеша в сторону кабинета Цушко. Там уже стоял Вася Негр. С его слов заведующие с главным контролером закрылись в кабинете. Подошла Никифоровна. «Парни, машина была с товаром после обеда. Я приняла, но водитель торопился. Вон у входа все свалил. Надо по местам все разложить». «Ревизия же», — возразил я. «Наверное, нельзя смешивать снятые в начале ревизии остатки и новые поступления». «Не умничай», — буркнула Никифоровна, постучала в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, распахнула ее. В кабинете глава проверяющей комиссии укладывал деньги в свою рабочую папку на молнии. Много денег. Когда дверь открылась, он вздрогнул от неожиданности. Поворачиваясь к нам, он взмахнул рукой с открытой папкой, и все купюры вылетели из нее, взлетели высоко в воздух и медленно падали, устилая собой пол кабинета и стол Цушко. Надо отдать должное и Цушко, и контролеру. Ни один мускул не дрогнул на их лицах. Спокойно, деловито, как ни в чем не бывало, они начали собирать купюры. Никифоровна присоединилась к ним. Мы с Васей наблюдали весь этот сюр, стоя в дверях. Вася хотел было присоединиться к ним, но я остановил его. Пусть сами собирают свое бабло. Подошли Настя и Потемкин. «Что здесь происходит?» — тихо спросил меня он. «Деньги собирают», — так же тихо ответил я, пожав плечами. Надо было видеть офигевшие лица Насти и Влада. Я не удержался и тихо усмехнулся. Никифоровна строго посмотрела в нашу сторону. Отошел от кабинета от греха подальше. Знали бы эти придурки, что спалились сейчас в присутствии штатного милиционера. Подумав об этом, я не выдержал и все-таки тихонько рассмеялся. «Ты чего?» — подошел ко мне Вася. «Ты не отвлекайся. Иди купюры считай», — сквозь смех прошептал я ему. «А то что в рапорте писать будешь?» «Подойди сегодня часам к 10 к Николаю Терентьеву», — попросил Вася. «Надо говорить в 10 совещаний на конспиративной квартире», — улыбаясь шепотом, поправил его я. Чувствовал, что меня несло. Настроение скакнуло вверх. Надо бы успокоиться, а то эйфория — вещь опасная. Да, гормоны в молодом теле гуляют, эмоции периодически через край плещутся. Забыл уже, каково это. Надо себя контролировать, а то напрошусь на неприятности. Вася усмехнулся и вернулся к дверям кабинета. Я последовал за ним. На лицах младших контролеров до сих пор сохранялось выражение растерянности и удивления. Похоже, они догадывались о взятках, которые брал их старший, но не об их масштабах. Даже Потемкин был, мягко говоря, поражен. Видимо, получая сотни рублей отступных, Израилич светил перед своей молодежью какие-то копейки. Если вообще что-нибудь светил, не факт. Может, и вообще коробкой какого-нибудь зефира в шоколаде ограничивался. А сейчас ребята узнали правду. Интересно, что теперь скажет Потемкин про свою работу.